Wellness. Брак Элизабет Агастин и Джека Бейкера на самом деле начался не в день их свадьбы и даже не в тот день, когда они познакомились. Он начался тогда, когда Элизабет узнала, какой цели служит брак, для чего он вообще нужен, для чего нужна любовь. А произошло это в первый месяц после ее переезда в Чикаго в сентябре 1992 года. Он начался с того, что ее внимание привлек один из листков, прикрепленных к пробковой доске на театральном факультете. Среди объявлений о кастингах в местные спектакли, студенческие фильмы и рекламу затесалось кое-что очень странное. «Требуются актеры для психологического эксперимента», было написано вверху. Дальше. «Какие ключи открывают человеческое сердце? При каких условиях возникает любовь с первого взгляда? Можно ли убедить людей влюбиться в тех, кого они совсем не знают? Чтобы это выяснить, нам нужны студенты-актеры, обладающие социальной интуицией и гибкостью мышления». В самом низу бумага была разрезана на полоски с контактной информацией. Элизабет оторвала одну из этих полосок. Больше никто объявлением не заинтересовался. На следующий день она подготовила резюме и отправилась по указанному адресу, который привел ее на факультет психологии в небольшой кабинет с табличкой «Доктор Отто Сенборн. Исследование плацебо». Дверь была приоткрыта, и в щель Элизабет увидела, что Сенборн сидит в кресле и читает. Это был пожилой мужчина в круглых очках без оправы, с красным лицом и с совершенно белыми волосами, редкими и клочковатыми на макушке, где они буйно росли, как им вздумается, но более густыми и ухоженными на подбородке, где они были подстрижены клинышком. На нем была рубашка спортивного покроя со множеством карманов и старые серые походные штаны с молниями на уровне середины бедра, так что эти походные штаны могли превратиться в походные шорты. Судя по наряду, Сенборн рассчитывал, что в любой момент может захотеть прогуляться на природе прямо в центре Чикаго. У стены, рядом с неровной стопкой картонных коробок, стоял велосипед. Элизабет постучала в дверь. Профессор оторвался от книги, вежливо подняв брови с видом человека, привыкшего к тому, что его прерывают. «Я по поводу эксперимента», — сказала Элизабет, протягивая оторванную полоску. «Вам еще нужны актеры? «Нужны, нужны», — подтвердил он. «Проходите, пожалуйста, садитесь». Элизабет подала ему свое резюме. «Я Элизабет Агастин». «Дорогая, извините, одну минутку. Простите, я сейчас вернусь. А пока устраивайтесь поудобнее. Возьмите печенье», — прибавил он, пододвигая к ней тарелку. «Пожалуйста, я настаиваю. Это мое любимое». И вот она взяла печенье, песочное с пеканом, и откусила кусочек, пока Сенборн вышел. Но печенье показалось ей каким-то сухим и чёрствым и тут же начало крошиться. Услышав шаги в коридоре, она смахнула со стола крошки. Сенборн вернулся, сел, кивнул ей, взял ее резюме и сказал: «Элизабет Агастин, приятно познакомиться». «Взаимно, доктор Сенборн». «Должен признаться, я искренне рад, что вы пришли». «Я восхищен», — сказал он, просматривая ее резюме. «Спасибо, доктор Сенборн». «Очень впечатляющая успеваемость. Почти максимальные баллы на выпускных экзаменах. Полные стипендии». «Да, действительно вызывает восхищение». Элизабет улыбнулась. Она сидела, выпрямив спину, сцепив руки на коленях. Это была обычная поза женщин, за которыми она наблюдала в детстве. Все эти элегантные дамы сидели именно так. Неподвижно, ровно, демонстрируя радость, любопытство и любые другие эмоции только поворотом головы. Наклоняли ее вправо, чтобы выразить заинтересованность, или влево, чтобы выразить сочувствие, запрокидывали, чтобы засмеяться, и вытягивали длинную шею, чтобы сказать что-то по секрету. Они были марионетками с одним единственным подвижным суставом, и Элизабет ловила себя на том, что подражает им, когда встречается с уважаемыми людьми. «Могу я задать вам вопрос?» — сказал Сенборн. «Конечно». «Это довольно личный вопрос». «Хорошо». «Зачем вы убрали крошки?» Она растерялась. «Крошки?» «Да, вот только что. Все эти маленькие кусочки печенья на столе. Вы их смахнули?» «Ну да». «Почему?» «Не знаю». «Теперь стол чистый. Вы очень тщательно подошли к делу. Не знаете, почему?» «Кажется, нет». «Значит ли это, что вы смахнули их случайно?» «Нет». «Машинально?» «Нет». «Получается, должна быть какая-то причина? Какая-то мотивация?» Она улыбнулась. «Вы меня дразните?» «Нет, я совершенно серьезно. Пожалуйста, опишите ход ваших мыслей. Вы увидели крошки и смахнули их. С какой целью?» «Это просто правило хорошего тона». «Хорошего тона. Так, продолжайте». «Ну, я считаю, что важно быть воспитанным и культурным человеком, следить за тем, как я веду себя на публике». «И зачем?» «Зачем за этим следить?» «Да, именно. Зачем?» «Чтобы произвести хорошее впечатление, наверное, сделать так, чтобы люди хорошо обо мне думали». «И это для вас важно, да? Какое впечатление вы производите?» Она подняла на него глаза. «Наверное, я побоялась, что если вы вернетесь и увидите, что стол весь в крошках, вы сочтете меня свиньей». «И вы бы не хотели, чтобы я так считал?» «Нет, конечно». «Для меня большая честь, что вы так высоко цените мое мнение», — сказал он. «Но я бы никогда не подумал, что вы свинья». «Мне это внушили. Так всегда говорил мой отец». «А что говорил ваш отец?» «Что видимые мелкие оплошности свидетельствуют о скрытых, серьезных изъянах». «Но, дорогая, разве не все мы иногда допускаем оплошности? Разве не у всех у нас где-то в глубине души есть изъяны?» «Для него было очень важно, чтобы у других складывалось обо мне хорошее впечатление. Я происхожу из династии неприлично успешных людей. И он хотел, чтобы я держала планку». Она вспомнила, как отец устраивал для гостей экскурсии, как он рассказывал о своем огромном фамильном доме, как он подолгу задерживался в портретной, чтобы в общих чертах изложить биографии своих предков-магнатов. Этот заработал свое состояние на железных дорогах, этот — на тканях, этот — на драгоценных металлах, ни разу не упоминая о мошенничестве и грабежах, которые и были настоящей семейной профессией. «Мой отец, по сути, придерживался теории разбитых окон применительно к отдельной личности», — сказала Элизабет. «В том смысле, что нельзя закрывать глаза на маленькие ошибки, потому что они прокладывают путь к большим». «А, значит, нельзя совершать даже самые мелкие ошибки». «Да». «Сурово, моя дорогая, очень сурово». «Конечно», — сказала она. «Но потом, поскольку это прозвучало так, будто она давит на жалость, а попытка надавить на жалость была как раз одной из тех маленьких ошибок, которые нельзя совершать, сменила тему». «Почему вас так интересуют крошки?» Сенборн улыбнулся, наклонился к ней, упершись ладонями в стол, и его лицо неожиданно просияло. «А если я скажу, что была еще одна причина, по которой вы убрали за собой? А если я скажу, что вы сейчас даже не подозреваете о настоящей причине, по которой смахнули эти крошки?» И прежде, чем она успела ответить, он радостно хлопнул по столику, поднялся, подошел к картонным коробкам, стоявшим вдоль стены, открыл одну из них и сказал: «Вот вам, моя дорогая, настоящий виновник!» И достал из коробки большую бутылку Клорокса. Она была без крышки, и Элизабет слышала, как внутри плещется жидкость, когда Сенборн поставил ее на стол. «Я не понимаю», — сказала она. «Ну, естественно», — отозвался он. «Вот поэтому оно и сработало». Элизабет уставилась на бутылку. «Я смахнула крошки из-за чистящего средства?» «Именно. Вы почувствовали желание навести порядок из-за ассоциаций, связанных с чистящим средством». «Но я даже не знала, что оно тут есть». «Да? Но вы же почувствовали запах». Он был прав. Знакомый резкий запах действительно ни с того ни с сего возник в ее сознании, хотя раньше она этого не замечала. «В психологии это называется прайминг», — сказал Сенборн, опять садясь. «Это значит, что на нас влияет неосознаваемый стимул, побуждающий нас поступать так, как без него мы бы не поступили. В данном случае, моя дорогая, побудительным мотивом послужили ассоциации, которые у вас связаны с запахом чистящего средства». «Пахнет, как в ванной после очень тщательной уборки». «Совершенно верно. Запах свежести, стерильности, как после антисептика или дезинфектанта. И воздействие этого фактора заставило вас вытереть стол». «Вы это проделываете со всеми своими студентами?» «Ха!» — сказал он, широко улыбаясь. «Да. И так уже много лет. Я обнаружил, что студенты примерно в 10 раз чаще убирают за собой крошки, когда в кабинете пахнет чистящим средством». «Ничего себе. Но на самом деле меня интересует не это». «А что?» «Меня интересует то, как они сами обосновывают, почему убирают крошки. Их истории». «Истории?» «Да. Когда я прошу их объяснить свое поведение, они, как правило, придумывают точно такие же истории, что и вы. Они рассказывают, как их воспитывали, описывают уроки, которые им преподали родители, беспокоятся о том, что я могу о них подумать. Стандартное объяснение. Ни один человек ни разу не упомянул чистящее средство». «Никто не понимает своих истинных мотивов». «Вот-вот. С годами я обнаружил, что люди склонны действовать машинально и думать машинально. Но когда от них требуют рассказать, почему они действуют или думают определенным образом, они пытаются придать своим поступкам смысл и сочиняют историю. А потом, как ни парадоксально, сами в нее верят». «Даже если это неправда». «История и не обязана быть правдой. Она просто должна звучать убедительно. Мы все в той или иной мере так делаем. Ставим между собой и миром историю. Зачастую это хорошая история, убедительная, доставляющая нам удовольствие. Возьмем, к примеру, вашего отца». «И что с моим отцом?» «Мелкие оплошности не свидетельствуют об изъянах и несостоятельности. Это просто-напросто неправильно. Скорее, ему доставляет удовольствие приписывать другим людям, и вам, в частности, эти изъяны». «Но почему?» «Кто знает, какое зло таится в людских сердцах, моя дорогая. Все, что я могу сказать наверняка, так это то, что у нас есть очень сильная потребность интерпретировать мир так, чтобы почувствовать себя защищенными, сильными, любимыми, чтобы лучше контролировать ситуацию. Но это вовсе не обязательно должно быть правдой. Увы, с психологической точки зрения истина не очень-то и важна. На самом деле мы очень глупые существа». Казалось, что Сенборна этот факт очень забавляет, даже веселит. Элизабет поняла это уже потом, когда начала у него работать, писать диплом, стажироваться, публиковать статьи с ним в соавторстве. Всякий раз, обнаруживая новые доказательства того, как человеческий разум способен обманывать и морочить сам себя, Сенборн умилялся, как добродушная бабушка, которая наблюдает за играющими детьми. Значительная часть их дискуссии была посвящена тому, что все люди просто-напросто сумасшедшие. Во всяком случае, куда более сумасшедшее, чем учили Элизабет на занятиях по экономике. В мире экономики люди расчетливо, упорно и со знанием дела преследовали свои личные интересы. В мире Сенборна люди становились жертвами всевозможных иллюзий, подчинялись влиянию малейших стимулов, готовы были легко поверить в обман, все время себе противоречили, занимались самосаботажем, поддавались чужому влиянию, были сумасшедшими, ненадежными, импульсивными, поступали в соответствии с мотивами, неизвестными даже им самим, и делали всех вокруг несчастными. Мир, описанный в учебнике по микроэкономике, подразумевал рациональное и организованное стремление к максимальному счастью. Сенборн же видел другой мир, в котором счастье было убедительным вымыслом, порождаемым загадочными мотивами разума. И это вполне соответствовало собственным наблюдениям Элизабет, вечно недоумевавшей по поводу путанных, опрометчивых, непоследовательных человеческих эмоций. «Возьмем, к примеру, любовь», — сказал Сенборн в тот день, в день их первой встречи. «Знаете ли вы, дорогая, что на самом деле происходит с людьми в тот момент, когда они испытывают любовь?» «Ну, по моему опыту, они нервничают, сильно потеют, у них кружится голова». «Да, конечно, такое действительно бывает. Но нервы и потливость — это внешнее проявление внутреннего феномена. Вы знаете, что это за феномен?» «Наверное, нет». «Если убрать все стихи и все песни, то любовь, дорогая моя, это попросту экспансия «я». Это когда границы «я» расширяются, оно вбирает в себя другого человека, и то, что раньше было им, теперь становится тобой». «Звучит здорово». «Это и в самом деле здорово. Это просто чудесно, когда подмечаешь какие-то качества в другом человеке. Его харизму, обаяние, отдельные черты характера, таланты, кругозор, внешность. В общем, видишь то, что он имеет, и тебе тоже хочется это иметь. И вот границы твоего «я» ползут к этому человеку, как ложные ножки амёбы, как та капля в фильме. Ты цепляешься за него, обволакиваешь его и постепенно поглощаешь, пока через много месяцев не включишь его в себя и не переваришь. А вот теперь уже звучит не очень здорово. Ты находишь в другом нечто такое, что тебе нравится, и втягиваешь это нечто в концептуальное пространство своей личности. И субъективное восприятие этого процесса, та иллюзия, которую придумывает разум, чтобы объяснить его, вот что мы называем любовью. «В общем, — сказала Элизабет, — я так понимаю, вы не из безнадежных романтиков?» «Ха! Нет. То, что другие люди называют романтикой, я называю аннексией». «Значит, вы хотите сказать, что любовь — это просто проявление эгоизма? И брак тоже?» «Брак, моя дорогая, это состояние, при котором ты видишь в другом человеке столько положительных качеств, которые хотел бы присвоить себе, что готов принять и его недостатки, которые, соответственно, тоже на всю жизнь станут частью тебя». «Вы когда-нибудь были женаты, доктор Сенборн?» «Никогда». «А влюблены были?» «Столько раз, что не пересчитать. Что, собственно, и подводит нас к моему исследованию. Любовь, особенно ее начальные стадии, — это первый удар грома. Эту встречу Ромео и Джульетты, как известно, крайне трудно изучать в контролируемых лабораторных условиях». «Но нельзя же посадить двух незнакомых людей в комнату и сказать им, чтобы они друг друга полюбили». «Верно. Но вот на какой вопрос я хочу ответить. А вдруг все-таки можно? Раз уж любовь возникает из ощущения взаимосвязи между тобой и другим человеком, что если мы, попробуем сымитировать это ощущение. Как? Посредством продолжительного, углубляющегося, крайне откровенного самораскрытия. И что это значит? Я дам вам список неудобных вопросов, слишком личного характера, на которые вы будете отвечать на пару с незнакомым человеком. Например? Я еще не все придумал. Но первый вопрос, скорее всего, будет таким. Оцените по 10-бальной шкале, насколько сильно родители вас любили. Ого, ну вы даете. Дальше будет еще жестче. Идея в том, что глубоко интимные откровения, которыми двое людей обмениваются за короткий промежуток времени, должны сымитировать любовные переживания в такой степени, что мы сможем их изучить. Мы с вами, конечно, будем вместе работать над вопросами и ответами, чтобы проверить их эффективность. Понятно. Если в двух словах, то в этом и заключается ваша задача, моя дорогая. Короче говоря, вы будете делиться очень личными секретами с первыми попавшимися мужчинами. А потом мы посмотрим, влюбятся ли в вас эти мужчины. Вы согласны? На следующий день Элизабет приступила к работе.